Чем же еще заняться в режиме изоляции, кроме как спать? Пожалуй, это самое полезное, что я могу сейчас делать. Но все планы решил испортить друг, который сейчас беспрерывно долбит ногой в дверь. При Эстере он не такой смелый, почуя сучонок свободу. Открываю, и на порог валивается Масса. «Алоха, братка!» «Что, отполируешь мою задницу в UFC?» Примечание. Ultimate Fighting Championship. В переводе на русский – абсолютный бойцовский чемпионат. Спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам. Также известная как MMA, от английского Mixed Martial Arts, по всему миру. В данном случае имеется в виду компьютерная игра-стимулятор. Конец примечания. Он трясет двумя пакетами в руках, в одном из которых слышал звон бутылок. Я бы с удовольствием пропустил пару джебов. Примечание. Джеб. От английского jab. Внезапный удар. Тычок. Один из основных видов удара в боксе. Конец примечания. По твоей роже в реальной жизни. Проходи давай. Пропускаю его и закрываю дверь. Наконец-то мы проведем романтический вечер вместе. Надеюсь, я не пожалею, что променял свой сон на твою компанию. Мы располагаемся в гостиной. Масон подключает PlayStation к плазме. И я достаю месячный запас пива для адекватного человека. Но для нас это на один вечер. Падаю на диван и беру геймпад в руки. Не могу сдержать улыбку от накативших воспоминаний о прошлой беззаботной жизни. Как давно это было, Мэй? А тогда ведь все было так просто. Невесело усмехаюсь. Ты скучаешь по Лимбу? И да, и нет, я скучаю по себе, которым был раньше. Ну так давай вспомним былые времена. Представляю тебе первый выбор. Масон заваливается на диван и открывает пару чипсов. Я себе не изменяю. Щелкаю правым джойстиком и выбираю МакГрегора. Ну, тогда твоему ирландцу намнет бока Диаз. А ты прям патриот. Ну так я ж черный. Ха. Придурок. Масон всегда на позитиве. Я, возможно, позавидовал бы ему, если бы причина не крылась в марихуане, которая циркулирует по его венам 24 часа в сутки. Порой мне кажется, что в его голове вакуум, живет одним днем, делает все, что хочет и не думает о последствиях. А надо бы. Как говорится, ничто не вечно под луной. Но я знаю, что пытаться вставить ему мозги на место бесполезно. К такому человеку должен прийти сам. И, к сожалению, мы осознаем это слишком поздно. Определившись с игроками, начинаем поединок. Виртуальные драки выбивают все философские мысли к черту, освобождая меня и наполняя легкостью. Такого кайфа я давно не испытывал. В груди даже защемило от того, как нас зашвырнуло в прошлое. Когда-то мы с Масоном зависали в моем лофте с видом на Манхэттен, а во время игры нам отсасывали шлюхи. Да, есть что вспомнить. Ворон! Короче, я так не могу! Масон швыряет джойстик на стол и присасывается к бутылке. «Не умеешь проигрывать?» Смеюсь. «А ты думал, будет иначе?» «Я серьезно, Явор!» Глухо произносит Масон. «Чтобы он назвал меня по имени?» Блядь, это даже пугает. «Чизер, конечно, мой кореш. Но с тобой мы с самой школы вместе. Да я вообще полжизни с тобой провел!» От понимания, куда он клонит, моя челюсть начинает сжиматься. «Это Чизер подставил тебя. Разгром в туалете. Это был он». Тишина. Только фоновый шум криков и свистов в игре, которые разливаются по всей комнате и встроенной стереосистемы. Чезер, значит. Ворон, пообещай не делать глупости. Масон, я могу попросить тебя об одном одолжении. Резко спрашивая, пропуская мимо ушей просьбу друга. Ты прекрасно знаешь ответ. Выдыхает он с облегчением и припадает губами горлышку большими глотками, поглощая содержимое бутылки. Передай его сестренке, что у меня есть то, что ей нужно. И она может прийти забрать это сегодня, иначе я выложу ее забавные фото куда следует. показывая ему развратные снимки в ее телефоне. Уф, ха, она ничего такая. Если бы округлить малышку, я бы даже вставил ей. Масон, не беси. Несерьезный друга меня раздражает. Сегодня я буду ждать ее. Надеюсь, ты доходчиво объяснишь девчонке.